которому отлично было ведомо, что в профиле работы органов госбезопасности, а что не в профиле. «Разъясняю, сдерживаясь», — сказал Штуб. «Старый коммунист и замечательный врач погиб в результате, не знаю точно, в результате чего. Так вот, нам и надлежит разобраться, узнать, как все случилось. Мы, государственная безопасность, должны охранять таких людей, как Богословский. Они представляют государственную ценность». Застегнутое на все крючки и пуговицы лицо Бодростина не выразило по обыкновению ничего. Вернувшись в свой кабинет, майор пригласил к себе Инну Матвеевну и внимательно ее выслушал. Разумеется, Горбанюк ничего не скрыл, кроме, конечно, своего участия в убийстве Богословского. Во всем был повинен Степанов, и только он. Версия, со всей политичностью и тонкостью, разработанная Евгением Родионовичем при молчаливом согласии Горбанюк, была начисто ликвидирована в кабинете сурового Бодростина. Инна Матвеевна случайно присутствовала при собеседовании Степанова с покойным хирургом, и действительно, Евгений Родионович держался непозволительно грубо. Она даже заметила ему это обстоятельство, но без всяких результатов. «Вы же знаете, что такое административный восторг?» — сказала Горбанюк. «Не мне вам объяснять». Пригласил Бодростина Белочку. Секретарша товарища Степанова в точности подтвердила версию Горбанюк. Из полуоткрытой двери она слышала, как кричали Евгений Родионович и Богословский. Тихого голоса Инны Матвеевны она, разумеется, приметить не могла. Да и Богословский, когда выходил к телефону, жаловался только на Степанова, Инну Матвеевну даже не поминал. Чувствовал себя Николай Евгеньевич в этот день действительно очень плохо, прижимал рукой сердце, лицо у него было отечное, и все он старался побольше воздуха в себя вдохнуть. Другие опрошенные Бодростиным сотрудники ведомства товарища Степанова Е.Р. ничего не знали, видели Богословского только мертвым. Все это майор и доложил Штубу. «О взятках речь шла?» — осведомился полковник. «Бочонок вина фигурировал. Велик ли бочонок? Суммарно от 3 до 4 литров. Суммарно? Так кадровичка утверждает, Горбанюк». Штуб кивнул и отпустил Бодростина. Он уже подробно знал, какую огласку получила эта скверная история в самом Унчанске и во всей области. Богословский за свою длинную жизнь сделался личностью баснословной, и Штуб пошел к Золотухину, который выслушал Августа Яновича несколько рассеянно, и вдруг, глядя мимо него, осведомился: «У тебя, Штуб, по твоей работе все нормально?» «Предполагаю, да». Золотухин прошелся по кабинету, сложив руки за спиной. Лицо его было хмурым, на Штуба он не глядел. «Время-то острое», — буркнул он не то с горечью, не то с досадой. «Враг не дремлет». «Враг никогда не дремлет», — флегматично согласился Штуб. «Вот с Полием с этим у тебя хорошо сложилось», — одобрил Зиной Семенович вовремя. Штуб промолчал, недоумевая, что означает слово «вовремя», но по старой чекистской привычке вопроса не задавал. «Сильно ему дали, Полию этому?» «По-моему, мало», — возразил Штуб. «Таких, как он, надо расстреливать. Вы на досуге прочитаете показания Гебейзена, что этот самый Поли выделывал?» Золотухин еще прошелся по своему кабинету, словно собираясь заговорить, но так и не заговорил, только пообещал со Степановым разобраться. А Штуб в первый раз за эту весну уехал за город. Терещенко лег спать в машине, а Август Янч до самого вечера бродил по тихому берегу, мерно катящей свои воды Унчи,